У чижа испортилось настроение. Он аккуратно повесил костюм, галстук отдельно, в коллекцию галстуков. Натянул свитер, теплые брюки, унты. Придется выглядывать на улицу, к антеннам и маяку. И пошел в кают-компанию ужинать. Ужинал он в одиночестве. Иванов был на сроке, в радиорубке. Анастасия уже отужинала. Деду подавали в постель. Медленно ковыряясь в остывшем бифштексе, Слава Чиж думал о смысле жизни. «Вот действительно, чего спрашивается? Сидит он тут на краю света, в отрыве от всего. Лучшие свои молодые годы, в то время как его коллеги, кто на судах в Атлантике, кто на атомоходе, кто дрейфует на СП, кто зимует в Антарктиде. Нет, тут же спохватился Чиж, в Антарктиду я не поеду. Что я тут вижу? Снег, снег и снег. И немного Америку, да и там тоже снег. Боже, неужели есть края, где не бывает снега? Все, отзимую, проведу отпуск и устроюсь на базе. Хоть и тоже Чукотка, да зато ПГТ, поселок городского типа. Все есть. Кино широкоэкранное, телевидение обещали через год. Да мало ли чего хорошего есть в ПГТ. Вот так решил Чиж завязывать с полярной станцией. Когда он попросил у Анастасии добавки, это решение в нем укрепилось окончательно. Но тут в кают-компанию заглянул Иванов, бросил на стол клочок бумаги, крикнул: «Чаю, Настя!» «Это что?» — лениво поинтересовался Чиж. «Хорошее метео на завтра». «А нам-то не все равно?» «Нет, не все, особенно для тебя». Слава Чиж насторожился. Иванов молча пил чай. Слава попросил еще одну кружку. «Если утром метео подтвердится, пойдешь на лыжах в село. Можешь взять костюм, там будут танцы. И попутно будет тебе одно деликатное поручение». Слава Чиж не верил ушам своим. Утром Иванов помог ему экипироваться, проводил к самой долине. «Помни, Слава, самое большее тебе 3, ну, 4 дня. Все, больше не могу. Понимаю, ты ж остаешься почти один. Вот именно. Не трусь, все будет окейчик. Не говори гоп. Ладно, до встречи». Лихо работая палками, лыжники понеслись в разные стороны. И в это же время с якоря снялся Гордый, но взял курс не на север, а на юг, по фарватеру пролива вдоль его восточных берегов.